Тогда пора отправить это ничтожество на корм рыбам. Руси знал, что радоваться смерти родных – плохое дело, достойное разве что таких ублюдков, как Рамси Сноу. И все же, то, что замок Пайк забрал его среднего брата на тот свет, было для Рисвилла сродни празднику. Отец не молодел, а старший брат рано или поздно скончался бы бездетным, и тогда самый младший сын стал бы вернейшим знаменосцем Винтерфилла. Особенно если Роб помог бы ему, Хаэм, получить замок в свои руки. «Эй, нет, как поживаешь?» Карстарк был легко ранен в ногу стрелой, когда они брали железную рощу. Этот замок не был крепким орешком, как Пайк, но оставался последним на острове, а, значит, осажденные знали, что с ними будет, и дрались до конца. «Лучше, чем ты», — хмыкнул Эддард. «Ну что, нашел себе жену среди островитянок? Пошел ты, они же прокаженные». А Шагри и Джой, верные люди, которые открыли им ворота Пайка в решающий момент, отчаянно пыталась убедить всех встречных ей лордов и не только лордов взять ее в жены. Некоторые соглашались на предварительные ласки, но потом отказывали дикой морячке. Сам Руси считал, что пытаться вернуть корону этих гиблых островов – дурная идея, и даже Робд был с ним полностью согласен. Поэтому Аша так и не была взята замуж, нечего. В конце концов, она всегда могла попытать счастье с семейством Фарвиндов, оборотней, превращавшихся в тюленей и китов. Их остров был так далеко, что всем было на них наплевать, ну, северянам так точно. Руси знал и Эддард, что Робб собирался возвращаться домой. Воины порядком устали, острова покорены, награбленное хотелось продать или хотя бы доставить в родные края. Поэтому он спешил жениться. Мало ли, кто из воинов с запада, штурмовавших вместе с северянами остров Харлоу, имел сестру на выданье с большим приданым. Или, может, у них есть родичи где-нибудь в речных землях с такими же условиями. Без жены он не смог бы доказать, что может стать лучшим лордом, чем брат. А потому друзья подкалывали его, предлагая взять девку из покоренных семей. В конце концов, не все же они такие дикие, как Аша. Баристан хорошо помнил, как Питер Бейлиш и Варис играли в понятную им одним игру. Еще лучше он помнил, как мизинец предал лорда Старка, приставив к его горлу нож, пока городская стража вырезала северян, точно свиней. Слышал он и то, как Питер женился на Лизе Талли, как помог Тиреллам заключить союз с Ланнистерами, и как отправил против Джоффри конницу долины. Даже покинув свою родину, Баристан старался быть в курсе новостей, пусть они и попадали в залив работорговцев, в залив свободных людей с большим запозданием. И теперь, глядя на мизинца, извивающегося ужом ради благосклонности королевы, он испытывал некое презрение, такое же, которое он бы испытывал, если бы вор и насильник пытался просить милостыню на ступенях септы Бейлора. Королева внимательно слушала, слегка улыбаясь на словесные кружева Бейлиша. Сам он называл себя лордом долины, но Баристан не сомневался, что ее милость прекрасно знала, какой областью номинально правил мизинец. Наконец, Дейнерис заговорила сама. «Спасибо за лестные слова, лорд Бейлиш. Что же вы хотите взамен? Не отвечайте, позвольте, я сама угадаю, чтобы я решила все ваши проблемы, верно?» Бейлиш слегка нахмурился. «Вовсе нет, ваша милость, я не хотел. Пустое. Еще вы наверняка хотели бы жениться на мне, стать соправителем, а потом, регентом, отравить меня, скинуть с башни, закрыть в темницах или просто убить во сне, как вы поступили с Лизой Талли, что доверилась вам, а, Питер». Мизинец выглядел ошарашенным. Ее милость тонко разбиралась в людях, но после того случая с мальчишкой Мартиллом, ей не нужно было гадать дважды, чтобы понять намерения гостя из Вестероса, что просил ее занять престол отца. «Не отвечайте. Вы, как и все прочие, хотите, чтобы я и мои дети были пешками в ваших руках. Но, знаете, я не слишком сильна в Кайвассе. Поэтому, оказавшись у стола, я скорее переверну его, чем буду играть по чужим правилам». Дейнерис Бурерожденная была страшна в гневе. Не зря она звалась Разрушительницей Цепей. «Там, в Вестеросе, меня никто не ждет. Мой отец был безумцем, глупо отрицать очевидное, и память о его делах все еще сильна. Драконы обожглись там однажды, и больше не стремятся в старое гнездо. Я не хочу возвращаться в Вестерос, Питер. Но как же ваши титулы, ваша милость, ведь вы законная правительница семи королевств? Болтоны были законными правителями Севера, когда Старки свергли их в очередной раз. Тиги были законными королями рек и холмов, когда Блэквуды восстали против них. Ройсы были королями первых людей, когда андалы подчинили их своей воле. Понимаете, о чем я говорю? Бейлиш кивнул. На его лице читалось затаенное недовольство. Примерно такое же Баристан видел, когда Роберт объявил о своем решении ехать в Винтерфилл. Старый воин крепче взялся за рукоять меча. «Я понимаю, вам это не по нраву, но...» «Взгляните вокруг, Петир, что вы видите?» «Это зал пирамиды Мерина, моя королева...» Бейлиш по птичьи склонил голову на бок. «Взгляните на это шире», — подсказала мисс Сандия. «Это... Мерин, один из городов империи гискарцев...» Мизинец снова нахмурился. «Не в своей тарелке...» С неким злорадством подумал рыцарь. «Это свободный город со свободными людьми», — важно проговорила мисс Сандия. Королева одарила девушку улыбкой. «Верно. Я освободила людей этого города от рабства и стала их королевой. Не потому, что мой отец был их королем, вовсе нет, напротив, лишь потому, что стала избавительницей, разрушительницей тех цепей, что сковывали их. Именно поэтому я не собираюсь плыть в Вестерос. Мудрые господа правили по праву рождения». Но где они оказались, когда рабы восстали против них? Старый рыцарь приосанился. Он мог гордиться своей королевой, и знал это абсолютно точно. Серый червь, скомандовала Дейнерис Бурерожденная. Воин вышел вперед, положив руку на меч. Этот человек, предатель, обманом попытавшийся заманить меня в ловушку. Я приговариваю его к смерти. Нет, госпожа, закричал Бейлиш, когда двое безупречных наставили на него копья. Я ни в коем случае. Лорд Варис рассказал все о ваших планах, милорд, последнее слово она буквально выплюнула. Хаос – это лестница, не правда ли? Сир Баристан отвернулся от печального зрелища. Он помнил отца Петира, что спас жизнь лорду Талли во время войны на ступенях. Кто же мог подумать, до чего жизнь доведет их? 14. Рикард неспешно шел по галерее Винтерфилла, сопровождаемый сыновьями. Пятилетние сорванцы умудрились достать мастера над оружием своим непослушанием, и теперь Рикард должен был придумать для них наказание. «Отец, наконец», — окликнул его Брандон. «Мы больше так не будем». «Да, не будем», — подтвердил его слова младший брат. «Будете, можете мне не рассказывать. Думаю, вас пора отдать на воспитание в другие дома, как дядю Рикона», — радостно спросил первенец. Он столько всего рассказывал. Рикону нравилось возиться с племянниками. Они бегали по Винтерфиллу, прятались в криптах, шутили над Септоном, дошутились до того, что Септон уехал на юг. Со смертью леди Киетилин почитателей семерых в замке не осталось. Мать не пережила смерть Брана. Как больно не было признавать это Рикарду, в этом снова был виноват он, и только он один. Мальчик-калека до сих пор лежал в комнате в Винтерфилле, живой телом, но мертвой душой. Тогда, когда он вернулся с островов, вернулся с победой, Джоселин рассказала ему о странных видениях брата, о том, что он видит другие места, прошлое и будущее, молясь старым богам. Зеленоходцы, так их звали. Легенды и сказки Севера хранили память о таких героях, но давно-давно они считались исчезнувшими. Рикард поддался искушению и стал просить Брана заходить все дальше и дальше, в глубину веков, в чужие замки, и даже в будущее. И в один ужасный день Бран просто не вернулся обратно. Застрял в зеленых снах, остался там навсегда. Мать не выдержала этого, и ее сердце остановилось. Арья, которую Бран увидел, пока Рикард воевал, разорял железные острова, оказалась королевой разбойников, грабивших лордов речных земель и раздававших награбленное крестьянам и другим простым людям. Ремесленники почитали ее, крестьяне давали приют ее воинам, и никто ничего не мог с этим поделать, и Рикард не знал, как с этим быть. «А, папа, ты отправишь меня к Сервинам, а его, к Амберам, или в родники, к дяде Руси?» Рисвилл стал лордом благодаря быстрой кампании винтерфильских всадников. Его старший брат предпочел уйти в дозор, и все северные лорды согласились с этим. «Нет, сыны мои, я предпочел бы видеть вас ближе, чем родники, курганы или последний очаг. Может, новый город, вы скучаете по дядюшке Лукасу?» Новый город разросся до внушительных, по северным меркам, размеров. К вящему удовольствию всех лордов, конечно же, разве что Сервин был недоволен, налоги шли напрямую Старкам, минуя всех прочих, а новый город и замок Сервинов разделяли считанные часы пути. «Да, новый город, к Брину и Бену. Все ли готово, Лукас?» «Архимейстер Теобальд согласился на все наши условия. Это будет не цитадель, но что-то схожее. Лекари, чтецы, рудознацы, картографы и астрономы смогут ковать здесь свои звенья и оставаться на севере в замках. Отлично. Как идет подготовка лесопил? Лесопил изобрел Сэмюэл Уттерли, юный мистер ночного дозора. Он приезжал на обучение в Винтерфилл и предложил простую схему с водным колесом мистеру Лювину. Оказалось, так дозорные в замке у пруда по его предложению наловчились пилить бревна на доски. Теперь эти лесопилы в большой секретности сооружали люди самого Рикарда, Блэквудов и Мандерли, чтобы строить и заготавливать лес для строительства городов. Полным ходом, Блэквуд улыбнулся, но течение белого ножа слишком быстрое, несколько человек уже погибли из-за этого. Вот Руси в своих землях мог бы использовать это гораздо выгоднее. Хорошая идея. Рикард покрутил в руках миниатюру лютоволка, стоявшую на большом овальном столе с картой севера, трезубца и долины. Первым делом на деньги, доставшиеся с продажи морского трона Грейджейв в Браавос, Рикард подарил такие столы Лукасу, лорду Виману, кузенам в Кархолд, а еще больший, с картой всего Вестероса и даже Иссоса, себе. «Как ты смотришь на идею стать моим десницей?» Наконец, задал он тот вопрос, ради которого приехал. «Но ты же не хотел воевать еще раз, Роб, мы только что закончили войну, в которой погиб наш король», язвительно ответил Рикард. «Я предложу созвать Великий Совет. Слишком много крови пролил Север, ты прав. Слишком много крови пролили все королевства, так, может, пора прекратить эти противные естеству попытки усадить кого-нибудь на железный трон сгинувшей династии». Лукас посмотрел на него со смесью недоверия, испуга и надежды. «Север самодостаточен, будет самодостаточен. Наши леса переполнены животными, сбежавшими из-за стены. Наши поля смогут родить больше, если у мелкого люда появятся железные инструменты. Да даже одной рыбой из стылого моря Север можно было бы прокормить. Королевская гавань, нарыв, который сосет соки из севера и других земель. Но почему я? Ты женат на внучке лорда Вимана, и это его устроит. Ты веришь в настоящих богов, это устроит всех остальных. Ты не будешь держать сторону одного лорда-соседа, потому что родился в Древороне. Тебе разве недостаточно? Глинмары не захотели видеть меня лордом Каменного берега. А если другие также не захотят видеть меня десницей? Рикард вздохнул. Глинмары, мелкие лорды, и я сделал ошибку, прислушавшись к их мнению. Если лорд Глинмар будет так уверен в том, что ты будешь плохим десницей Севера, я отдам ему приказ заиметь порт на берегу Закатного моря, рыболовецкий флот и добывать китов, как и бенийцы. Вот тогда-то мы и посмотрим, кто справится хорошо, а кто окажется Глинмаром. Ладно, ты мой лорд, Роб, и ты мой друг. Я не могу отказать тебе. Рикард улыбнулся. Санса. Рикард подхватил сестру, настоящую красавицу, и закружил ее. Роб, отпусти меня, сестренка, мы так давно не виделись, почему же я не могу обнять тебя? Рикард искренне веселился. Они встретились в Риверане, чтобы вместе с Эдмаром и его ближайшими лордами отправиться на Великий Совет в Харренхолл. Никто из Старков так и не стал лордом этого страшного замка, лишь потому, что Таммин именем своего брата отдал его себе. Очевидно, юноша пытался увеличить влияние, но лорды, разобравшись, что к чему, сильно оскорбились на мальчишку. Обменявшись рукопожатиями с заматеревшим Ланселем, Рикард поспешил показать им гостевые комнаты, пока Эдмар принимал остальных лордов Запада, что решили оставить свои земли и посетить Великий Совет. «А где же Рикон?» – удивленно спросила Санса. «Разве не твой первенец должен был остаться Старком в Винтерфилле? Джоселин не здоровится, и я попросил брата остаться, чтобы приглядеть за ней и за детьми. Твоя дочь, я слышал, красавица, она выглядит точь-в-точь, как наша матушка. Я слышал, лорд Баратион ищет жену для своего старшего сына», как бы между делом заметил Ланнистер. «Лансель, в прошлый раз это закончилось войной», хмуро оборвала его Санса. «Хватит сватать чужих детей. Ты уже женил нашего сына. Женой маленького Тейвина почти стала дочь Истринов, что была старше его на 3 года, потому что лорд Виндхолла пообещал большое приданное, а потом отступавшие из Железных островов лесенейцы разорили замок, вырезав большинство его обитателей. Тейвин остался без невесты». Ланнистер замолк, а Рикард, доведя сестру и мужа, зашел в отведенные им покои следом. Санса удивленно подняла бровь. «Я хотел бы спросить, кого поддержит Запад на совете?» Рикард был практически уверен в ответе Ланселя, но должен был уточнить. «Таммин, мой кузен, ожидаемо, но Харренхолл оставался моим владением, Несмотря ни на какие указы узурпатора Станниса, и воины оттуда помогли нам продержаться в тяжелые моменты. Так кого поддержит Запад, я не могу говорить за всех своих лордов. Лансель слегка покраснел. Многим не нравится Таммин. Он резок, вспыльчив. Я сам, смотря кто назовет себя достойным престола, а кого поддержит Север. Рикард улыбнулся. Лансель удивил его, но это было очень на руку. Полностью согласен с вами, милорд Ланнистер, усмехнулся он. Харринхолл все еще оставался мрачной руиной. Неудивительно, никто не пытался хоть что-то подправить в этом замке. Вот Роф Киллин, например, стал неприступным за эти годы, а Харринхолл никак не изменился. Башня, заселенная северянами, охранялась лучшими воинами горных кланов. Лидли, Нарри, Флинт остерегли их покой и сон лучше, чем любые гвардейцы южан. До начала прения оставался день, когда в замок явились все лорды долины. Все прочие, даже дарницы, уже были на месте. Островитян никто не ждал. Кузен, Рикард улыбнулся как можно доброжелательнее. Сын проклятого Андала походил на него лицом точь-в-точь, лишь круги под глазами создавали различия. И возраст. Приятно познакомиться. И мне, Роберт Арин опасливо пожал его руку. Жаль, что мы не встретились раньше. Ему не жаль, понял Рикард. Он боится меня. Как вы находите атмосферу в преддверии Великого Совета, кузен? Рикард уже пожалел, что устроил эту встречу. Но кто же знал, что наследник гордецов с гор окажется трусом? Я немного обескуражен. Роберт сел в кресло, не отпуская рукояти клинка. Признаться, не думал, что в просторе все еще столько лордов. Рикард и сам не ожидал, что среди коллег и беглецов воины святой веры Эдрика Баратиона обнаружат наследников почти всех домов простора, которые разорил Грейджой. Даже дарнийцев было меньше. Родственные связи, кузен, Рикард позволил себе усмехнуться. Они не забывали родственных связей и поддерживали друг друга, давали кров в тяжелое время. Когда-то давно Арья не смогла пробраться в долину, воины Арренов не поверили в то, что она, кузина Роберта, и Роберт, вернее, его мать, был в курсе. Это Бран узнал для Рикарда первым делом. Жаль, что война порвала часть из них. Жаль, кузен, кого поддержит долина? Роберт скривился. Видимо, не он один задавал этот вопрос. Лорд-протектор уплыл в Иссос, но не вернулся. Мы не будем выдвигать Дейенерис Бурерожденную, кузен, но она, достойный правитель, Арины поддержат ее. Спасибо за откровенность, кузен. Рикард не дождался ответного вопроса и встал, оправив камзол. Броню в таком обществе носить было не принято. Для прений был использован самый большой двор Харринхолла. Мастера установили трибуны, над которыми взвелись знамена домов, прибывших на совет. Те дома, что не явились, тоже были представлены знаменами, установленными рядом с трибуной. Предполагалось, что их лорд сам мог распорядиться их голосом. Когда лорды и леди расселись, верховный септон зачитал молитву, призвав быть справедливыми, мудрыми, верными долгу и прочей андальской чепухе. Рикард не вслушивался. Один из мастеров Харринхолла, старик с густой бородой, занял место септона, как только тот договорил. «Каждому, кто желает высказаться, кряхтел он, будет дано слово. Защищать свою позицию можно только с доказательствами». Рикарду пришел на ум случай с предыдущего совета, когда какой-то лорд Узкого моря кричал, что он – потомок древних Таргариенов, и приволок с собой тома родословной. Следующее собрание состоялось на следующий же день, когда все желающие сообщили о своих намерениях ответственному мастеру, септону и их помощникам. Сир Виндил держал руку на пульсе, и от него Рикард знал, что в списке были Монтирис Виларион, мальчишка 14 лет, Таммин Баратион, Роберт Баратион, сын не то Джоффри, не то Таммина, Эдрик Баратион, Ширин Баратион и даже безрукий Эйгон Таргариен. Собственно, к этому он и готовился. Когда объявили претендентов, мистер заявил, что пришло время обозначить позиции верховных лордов. Порядок выступлений разыграли вслепую, первым получил право говорить Арвин, затем, представлявший королевские земли Ридгер, собственно Эдрик Баратион, Денис Редвин, Гарт Акхарт и Хамфри Хейтауир от Простора, Лансель, принц Манфри Мартилл, Эдмурий, наконец, сам Рикард. Конечно же, его последнее место было специально подстроено при участии лорда Ройса, Эдмура и победносного лорда Торли, отказавшегося быть делегатом Простора после того, как он вытянул последнее место. Первым слово получает лорд Роберт Арин, верховный лорд долины, лорд Орлиного гнезда, хранитель Востока короля Станниса из дома Баратионов, первого своего имени. Роберт был краток. Дом Арренов поддерживает притязание Таммина Баратиона на престол. Лорды всех семи королевств опешили. Особенно опешили лорды долины, часть из которых сражалась против Джоффри и Таммина на стороне Станниса, задаваясь вопросом, почему же он не предпочел Ширин, собственную невесту. Королевские земли поддержат своих исторических правителей. Ригер не внес ясности в ситуацию. Штормовые земли, родина моего отца. Мой отец стал королем и по праву рождения, и по праву силы. Оба моих дяди восстали против его якобы родных детей, и не просто так. Взгляните на моего называемого брата. Разве хоть чем-нибудь он похож на меня? Разве хоть что-то роднит его с моей кузиной Ширин? С аргументами Эдрика было тяжело не согласиться. Как могут штормовые земли принять того, с кем боролись всю войну? А вот опускать факт совестных действий армии Эдрика и армии Джоффри не стоило, удовлетворенно подумал Рикард. Просторцы признали претендентом Роберта Баратиона. Когда Денис Редвин сказал это, трибуна простора загудела в знак неодобрения. Таммин, мой кузен, это можно сказать наверняка, но я не могу ничего сказать хорошего о нем. Как и о предыдущем короле на железном троне, Джоффри неопалимом. Они оба жестокосердные тираны, что хотят подчинить себе остальных. Хотя бы взять этот замок, он был отдан мне и моей жене Санси по праву рождения. Таммин же передал его себе, чтобы получить больше влияния. Проклятые руины и не нужны моей семье, но задумайтесь, лорды Вестероса, кого вы поддерживаете. Дорн верен своим корням, милорды. Драконы присоединили нас, и если королем будет не дракон, то нет и смысла оставаться внутри семи королевств. Дорнийцев было меньше всего еще и потому, что ото всех домов приехали вторые и третьи сыновья. Принц Тристан даже не отправил собственного дядю, пережившего пытки Эурона Аберина, вместо того послав дальнего кузена. Меньше риска, больше пространства для маневра. Такие заложники их не убедят, случись что, милорды, миледи. Речные земли, центр Вестероса. По карте и по нутру, земли моих знаменосцев простираются от узкого моря на востоке до закатного на западе. Мы граничим с пятью королевствами. Для нас важно, чтобы границы были открыты, а дороги – безопасны. Но, милорды, речные земли не станут терпеть унижения от королей. Кто бы ни оказался на железном троне, он должен прислушиваться к мнению своих подданных. Дядя не решился окончательно принять его сторону в вопросе наследия, и Рикард понимал, почему. Милорды, Север, самый большой регион из всех семи королевств. Я бы даже сказал, самое большое королевство изо всех семи. 15. Я бы даже сказал, что это самое большое королевство из семи. Эйгон-завоеватель объединил пламенем и кровью весь континент, а его потомки укрепили эту власть. И все же, все мы помним, чем кончилось правление Таргариенов. Рикард обвел глазами трибуны. Лорды Севера были посвящены в его план, в общих чертах, остальные же самые сообразительные из них наверняка уже придумали себе, что он хочет сказать. Король на железном троне нанес Северу оскорбление, которое не смыто до сих пор, и я говорю не об одном конкретном короле. Мой дед, мой дядя, мой отец и моя сестра, все они сгинули на вашем проклятом юге. Все они погибли или исчезли в королевской гавани. Все они были убиты королями на железном троне. Таммин Баратион явно был в гневе. Эдрик Баратион спокойно слушал. Эйгон Таргариен выражал сожаление всем своим видом. «Зря старается», – злорадно подумал Рикард. Джейхерис I дал семи королевствам одну монету, одни налоги, одни дороги. Где они оказались теперь? Кто из южан обращает внимание на дела севера? Кто зачистил железные острова, выродки откуда разоряли все западное и южное побережье? Рикард распалился. «Я скажу, кто. Был лишь один король, кто отправился на север, рискнул всем и погиб, защищая людской род. Станнис Баратион, так его звали. Но этот король сложил свою голову в борьбе с тем, о чем вы даже не думаете, чего вы не представляете в страшнейших кошмарах. Эурон Грейджой, котенок в руках принца, а белая смерть с севера, сумеречный кот, дикий и смертоносный. Поверьте, милорды, я знаю, о чем говорю». Он перевел дух, снова обведя глазами лордов. «Довольно этих королей. Баратионы всех мастей, Таргариены, да вы бы еще Блэкфайру предложили занять железный трон. Грейджей шли по старому закону, железной цене, и как далеко зашли. Если и принимать, то что-то новое. Дать шанс той династии, которая еще не запятнана ни кровью, ни пламенем, а если вы не согласны с этим, то стоит ли давать шанс кому-то вообще?» Мальчишка с морским коньком на камзоле приосанился. Кто бы мог подумать, что брак младшей внучки Вимана Мандерли мог бы оказаться таким успешным. Но Рикард знал, что никакого брака не будет. Север поддержит того из претендентов, чей дом не был запятнан в этом во всем. Жаль, что среди претендентов таких нет. Все замолкли. Рикард спустился с трибуны и прошел к своему месту. Это был самый опасный момент. Главное, чтобы никто не достал оружие, подумал он. А знаете, вдруг громко сказал принц Дорна со своего места, Старк в чем-то прав. Лорды, уже почти короли, разъезжались из Харринхолла быстрее, чем мистер из Староместа. Выходя с собрания, Рикард обронил фразу, дескать, короля себе выберут те, кто останется на совете последними, а кто не останется, тот в выборах участвовать не будет. Знаменосцы Запада все, как один, поддержали решение Лансия уехать. Железный трон ничем не помог им в войне против островитян, и желания снова ввязываться в самоубийственную войну у них не было. Эдрик Баратион, его кузина Ширин и лорды штормовых земель уехали, напоследок предложив всем лордам простора и узкого моря, что не хотели подчиняться Железному трону, обращаться к ним. Роберт Арин и лорды долины тоже уехали. Когда северяне седлали коней, лорд Хантер и лорд Ройс громко убеждали Роберта последовать примеру остальных и провозгласить себя королем. Эдмард Алли уехал вместе со многими лордами Трезубца, но недалеко, к руинам Белостенного, ждать решения оставшихся. Часть лордов простора уехала, а оставшиеся не понимали, что им делать в сложившихся условиях. Рикарда это интересовало мало, он спешил на север. Сорванный Великий Совет был самым главным аргументом для осуществления его давней мечты. Королевство Севера ждало своего короля. «Ваша милость», — поприветствовал его лорд Эдвин. Молодого мужчину сопровождали пятеро всадников в цветах близнецов, охрана. Рикард еще не был королем, но гонцы с Великого Совета быстрее птиц разнесли новости по всем замкам и городам семи королевств. Впрочем, никто еще не называл его королем в открытую, никто из южан уж точно. Лорд Фрей, кивнул ему Рикард, остановив коня. Они, уже не слишком спеша, двигались по королевской дороге на север, и уже вступили на перешеек, и тем неожиданнее был визит самого лорда близнецов, четвертого за последние годы. Что привело вас в мои земли? Рикард был настолько недоволен рядами, попрятавшимися в своих болотах, что был в шаге от лишения их титула. Даже знаменосцы лягушатников, Квагги, Питы, Гринухуды и другие поучаствовали в кампании против островитян, откликнувшись на его призывы, в то время как из самого сероводного дозора не пришло ни единой весточки. Бриндин Квагг сказал ему тогда, что новый лорд, Джоин, сидит больше в Багараще, смотря в прошлое, чем занимается делами своих земель, а Брандон Пит поддержал его, добавив, что не всем на перешейке это по нутру. Собственно, эти лорды были с ним и в Харринхолле, в то время как Джоин не соизволил даже высунуть носу хотя бы ко рву. Но больше всего Рикарда раздражало то, что он ничего не мог с ридами поделать, лишь примирять других северян с мыслью, что земли ридов он вполне бы мог отобрать себе, даже как лорд, а не как король. «Ваша милость, Фрей», напрягшись, слегка побледнел. «Могу я поговорить с вами наедине? У меня нет секретов от своих знаменосцев, лорд Фрей, а если ты замышляешь что-то недоброе, червяк, они разотрут тебя в порошок, говорите смело». Он смутился еще сильнее и обвел глазами хмурых всадников, остановившихся вслед за Рикардом. «Дело в том, что через близнецы идут торговцы, на север, в Белую Гавань, а если ваша милость все же перекроет границу по рву, то и торговцы не пойдут через болото перешейка, найдут другой путь. В лесах появятся бандиты, ничьи земли быстро опустеют, а королевская дорога придет в запустение. Это вполне может случиться», — согласился Рикард. Он не исключал такой возможности, но пока Эдмар думал о том, кому ему присягнуть, Север бы не стал закрывать границу с ними. Рикард, может, и не собирался быть королем Севера и Трезубца, но коли так произошло бы, но не собираетесь же вы просить меня остаться лояльным ко всему югу? Нет, ваша милость, я хотел совсем другого. Фрей неожиданно покраснел и стал слезать к коня. Спутники Рикарда заудивлялись, а сам он изумленно поднял брови. Ваша милость, дом Фреев готов присягнуть вам клинком и жизнью. Опустив колено в грязь, Фрей склонил голову. Это, видимо, задумывалось для более торжественной обстановки, понял Рикард, но не сложилось. Интересно, а с каких торговцев они собираются брать мзду, если присягнут Винтерфеллу? кто пойдет из их земель. Мгновение спустя Рикард понял ответ на собственный вопрос. Еще когда часть его воинов возвращалась с островов через отстроенный заново Сигард, там же распродавая награбленное, лорд Патрек нахваливал свой новый порт. Самый короткий путь из Ланниспорта в Винтерфиллу, из Староместа в Браавос, всегда шел через Сигард. А сейчас, когда острова опустошены и примирены, этот путь был еще и самым безопасным. Как и путь из Кайса, городка Кью, винного городка, города лорда Харравея и десятков других гаваней и городков на берегу Закатного моря, разоренных Эуроном. Это большая честь для меня, слышать клятву такого могущественного лорда, как вы, лорд Фрей. Но я не могу принять ее сейчас, по крайней мере, несмотря на Великий Совет, у королевства Севера еще нет короля. О, ваша милость, я понимаю, Хачорьи глаза Эдвина сверкнули. Хитрец, можем ли мы с моими людьми прибыть в Винтерфилл на вашу коронацию, ваша милость? Конечно, туда могут прибыть все, кто желает. Фрей чуть не споткнулся, услышав такое, и только когда он и его всадники удалились на юг, Рикард понял, что разрешил всем лордам и рыцарям юга просить у него подданство, когда придет время. «Даешь ты, Старк, скоро станешь королем Железного трона», усмехнулся в тон его думам капитан гвардии, Брандон Флинт. «Все лорды съедутся в Винтерфиллу». Новый город встречал его запахом свежесрубленных сосен, зданиями правильной формы и высокими деревянными фортами, защищавшими с двух сторон мост через Белый нож. Все это достроили за время его отсутствия. Даже мост, который стал подъемным с обеих сторон. Мейстеры, получившие в распоряжение ряд зданий сначала в Зимнем городке, а потом и в Новом городе, непрерывно подавали Лукасу новые проекты городского устройства. Южане, приехавшие на север за лучшей жизнью, привыкли к комфорту, и каменные здания, и каменные дороги уже строились их силами и силами северных крестьян, отдыхавших от пашни. Словом, будущая столица Севера похорошела в разы с его прошлого визита, хотя его не было считанные недели. «Лукас, скажи мне, какие новости пришли в твою скромную резиденцию за время нашего отсутствия?» Рикард налил себе воды из графина, усевшись на стул в широком и высоком кабинете своего почти что десницы. «За время пути я ни одной не слышал. Конечно, новостей много. С каких начать? С хороших, конечно. Хаэм, посланники из Браавоса, Лората и порт Эбина прибыли в Белую гавань. Они поприветствовали независимость Севера и выразили желание посетить Винтерфилл в день коронации. Это было очень даже неплохо. Три основных державы Севера из Соса имели наиболее прочные узы с его королевством, никакого рабства, суровые условия, традиции и торговые связи. А заимев собственных мейстеров, Северу будет, что предложить иссосцам, это Рикард знал наверняка. Леди Мейдж Мармонт попросила дозволения устроить брак своей самой младшей дочери и твоего сына. О, старые боги, ну почему эта медведица никак не может успокоиться? Мармонтша не переставала предлагать ему своих дочерей в каждом письме. Рикон, побывавший на острове после возвращения с Железных островов и привезший леди Мейдж ее долю богатств, рассказывал, что все дочери старой медведицы похожи на нее саму, широкоплечие, квадратнолицые и грубые. Рикард был не уверен, что такая жена нужна его сыну. Тем более, она была старше их обоих на добрый пяток лет. Лукас внимательно наблюдал за реакцией друга. Из Винтерфилла пришла весть, Джоселин беременна, и снова двойней. Рикард поперхнулся водой. Откашлившись, он широко улыбнулся. Серый ветер, лежавший за его креслом, встревоженно поднял голову, но быстро успокоился. Лукас налил себе вина. «Пожалуй, это все хорошие новости, мой король». Рикард вздохнул. «Хоть бы это было не про Север», — подумал он. В свой первый приезд в Винтерфилл в этой жизни Руси Болтон озвучил свое видение порядка. «Тихие люди, мирные земли». Рикард согласился, и про себя добавил, «процветающий край». «Да, в суровых землях процветания достигнуть нельзя, но почему он не должен хотя бы пытаться? Было бы ни к чему», — подумал он, «если бы все мои усилия пошли на смарку». Большой Джон умер после очередного пира, захлебнулся отрыжкой. Он резко постарел после кампании на островах, будто бы эти жрецы, которых он вешал десятками на Харлоу, выпили из него соки жизни. Младший Джон, сопровождавший Рикарда в Харринхолле, признался, что боится смерти отца. «Это большая потеря для всего Севера», — горько произнес Рикард, уставившись в пол. Когда-то именно Амбер предложил его короновать за удачную охоту. То была шутка, но он надеялся, что старина Джон станет тем, кто водрузит на него венец из железа, рассказав эту историю. Торухин тоже распрощался с жизнью. После недолгого молчания продолжил Блэквуд. Рана, нанесенная этим ублюдком из сгинувшего дома, унизила гордого кузена Рикардо, превратила его в посмешище перед домочадцами. Он уехал в ночной дозор, надеясь стать своим там, но, видимо, не смог. Как, они не знают точно. Мистер Восточного дозора сообщил, что последний раз он вышел в патруль на маяк, к морской части стены. Рикард помолчал. На юге определились с королями, продолжил Лукас. Идрик Баратион короновался королем штормового предела и королевского леса. Все земли восточнее Горького моста и южнее Звена присягнули ему. Таммин женился на Маргерии и объявил себя королем простора, но неясно, добрались ли они до Хайгардена. Все равно, то, что ему досталось, разграблено, и не единожды, усмехнулся Рикард. Акхарт и Раваны поддержали Лансия Ланнистера, назвавшегося верховным правителем Запада и Марок. Вполне возможно, что и другие дома последуют за ними. Что с Дорном? Они отбили у пиратов звездопад. Молодой лорд Дейн женился на сестре лорда Дондариона, и войска штормовых лордов помогли ему. Увы, Эйгон VI неудачно попал под вражескую стрелу во время штурма. Лукас улыбнулся кончиками губ. Рикард отсалютовал ему бокалом воды. Сир Виндил был удивительно прозорлив. Думаю, он будет прекрасным мастером над торговлей. Прекрасный выбор. Кстати, у него родился наследник, Ауруси. Вернувшись через Сигартон, наконец, женился там на Джейн Маллистер, кузине лорда Патрика. Девушка к тому же была внучкой старого Уолдера Фрия, благодаря чему пережила всех своих родных вместе с кузенами в близнецах. «О, боги, Фри меня допекут и через Рисвилла», — с сокрушением подумал Рикард. Ссориться о таком с Эдмаром он не хотел. Леди Рисвилл беременна была месяц назад, может, в Винтерфилле есть письмо. Не все лорды отчитывались перед почти что десницей Рикарда, предпочитая отправлять через мистеров письма в Винтерфилл. Это было проблемой, которую Рикарду предстояло решать. Все же Зимний Совет будет собираться в новом городе, а не в Винтерфилле. Может, не каждый раз, но Старк задумывал это именно так. Что до долины, к слову, твой кузен так и не решил, хочет он быть королем или нет. С сестер пришло письмо к Мандерли, сюда и в Винтерфилл. Они просят помочь им войсками поддержать Хардинга. Ройса и Уинвуды якобы собираются сделать его королем долины. Глупость, фыркнул Рикард. Очередная андальская глупость. Пусть сами разбираются со своими проблемами в своем седьмом пекле. Есть еще несколько новостей, но они подождут тебя до Винтерфилла. Скагас, китобой, вот это вот, Лукас махнул рукой. Когда проведем коронацию? Через 4 луны. Думаю, этого времени хватит всем. Главное, не проси их тащить подарки. Роб, одетый в свои лучшие одежды, камзол с вышитым лютоволком, плащ, отороченный собольим мехом, сапоги, привезенные из Брааваса, выглядел настоящим королем. Он выглядел так, как никогда не выглядел ни один из южных королей, что она видела. Ни Роберт, ни Джоффри и тем более ее милый недотепа Лансель не были так похожи на настоящего короля. Пожалуй, их отец выглядел так же стойко, сурово и справедливо, верша суд в Красном замке на Железном троне, как десница короля. И все же Роб был притом более королем, в конце концов. «Ты прекрасно выглядишь, брат», — улыбнулась она ему. Жена верховного правителя Запада и Марок впервые посетила земли предков после того отъезда на юг. Она всегда мечтала покинуть стылый промозглый север ради юга, полного принцев и рыцарей, и вот, теперь была здесь в последний раз. Королеве во всем, кроме имени, нечего делать в чужом королевстве, пусть там и правит ее брат. Спасибо, Санса. Роб улыбнулся ей светлой и теплой улыбкой. Мурашки пробежали по ее лицу. Мама в ее детстве так улыбалась маленькой дочери, когда укладывала ее спать. Прикрыв глаза, она на секунду захотела разрыдаться. Порой ей хотелось снова оказаться в детстве, когда был жив отец, мать и Бран с Арьей, когда все было хорошо, и чтобы король Роберт никогда-никогда не приезжал в Винтерфилл. 15:30, интерлюдия. Король Севера, за короля Севера. Зимний городок пировал вместе с Винтерфиллом и всем Севером. В городах и замках лорды и владетели поднимали кубки за новообретенного короля. Эпоха драконов сгинула навсегда, и все вернулось на круги своя. Дарин не знал, радоваться ему, или не очень. Роб Старк доказал, что он хороший воин, командир и правитель, но эта погоня за короной так ли она была нужна? Если бы молодой Харнвуд имел право голоса, то сказал бы, что нет. Отец, что был в Харринхолле вместе с теперь уже королем, говорил Дарину, что все претенденты были блеклыми южанами. Король Роберт, что сражался бок о бок с северными воинами, заслуживал того, чтобы перед ним преклонились все семь королевств, а его дети. Дарин вздохнул и отпил из кубка вина, барское и золотое. Редкость, даже на совете отцу подали тартское пойло. Теперь редвинам придется постараться, чтобы их вино снова оказалось в замках Вестероса, но северу не о чем переживать. Усилиями короля в каждом замке были десятки и даже сотни бочек самых разных вин, что были вывезены с островов, из замков Лорентов, да и просто с юга. Везде Роб Старк был хорош, и все же Дарин не был уверен в том, что бич одичал их. Молодой волк и нагнувший раком южан будет хорошим королем. За короля севера сир Виндил был в числе первых, кто узнал о плане молодого волка. Обрести независимость, собственную монету, законы, власть. Сначала он думал, что это просто вскружившая голову мальчишки сказка, но теперь был уверен, что старые и новые боги осветили его путь. Мандерли были вернейшими знаменосцами Старков, а после исчезновения Болтонов стали сильнейшими и богатейшими. Новый город и Белая гавань будут не беднее Лората и Норваса, Виндил был уверен в этом, а его собственная дочь сможет стать королевой Брандона. Мальчишка как раз будет воспитываться в соседнем старом замке Локков. Милорды, миледи, цвет севера. Спасибо вам, что прибыли сюда. Это великий праздник всего севера, от кремневого пальца до вдовьего дозора, от стены до истоков трезубца. Король, выглядящий как никогда по-королевски, обвел глазами своих верных знаменосцев. Его жена, пусть и южанка, выглядела необыкновенно статной в этот миг. Достойные король и королева для достойных земель. Карстерки, Глинмары, Мормонты, Уайтхиллы, Норри, Питы, Флинты, Достины, Рисвиллы, Амберы, последние из скагосских лордов Магнар, Локки, Вулфилды, Харвуды, Главеры, Слейты, еще Флинты, еще Норри, Маллины, Блэквуды, даже Фри и Маллистеры, гости из вольных городов, лорды других земель, все они слушали нового короля с благоговением, вглядываясь в каждое его движение, в каждый его взгляд. Мы положили конец эпохе, когда южане определяли наш путь. Больше никто не заставит нас воевать на ступенях или помогать драконьим владыкам занимать трон. Больше не придется несогласным с ними бежать за узкое море. Больше не придется искать, и не находить, правосудие в королевской гавани. Сегодня мы вернули то, что было нашим по праву, милорды. Сегодня север вернул свои традиции, и обрел свое будущее. Старые боги не оставили нас, как одичал их за стеной, они осветили наш путь сиянием сердцедрив. Ура! Слава старым богам! Мандерли поднял кубок вместе со всеми. Притихший рядом с ним мальчишка Виларион, который все же набрался смелости просить руки Виллы, не спешил пить. Несмотря на то, что мальчишка был на 7 лет младше его младшей племянницы, этот вариант привязывал Дрифтмарк и его порты к Белой гавани и северу в целом. «Пейте, сир», — едва слышно усмехнулся Виллис. Северяне не терпели ни уважения к старым богам. Ни раз и ни два на улицах Белой гавани стражникам его дяде приходилось разнимать драки мальчишек, одни из которых верили в старых богов, а другие — в семерых. Последние всегда получали больше тумаков, даже не уступая числом. «Пейте, или станете врагом для нашего короля лично». Это была шутка, но лордик испуганно глянул на Виллиса, потом — на короля, и мигом осушил свой кубок. Подумать только, еще при старом Рикарде Виллариона и смотреть бы не стали на северян, даже как на равных. Как же сильно изменился мир. Брандон Вулфилд оставался костеляном Винтерфилла достаточно долго, чтобы стать доверенным лицом молодого волка, его жены, братьев, а теперь и сыновей. Он научился распознавать в гостях их сокровенные желания, потайные замыслы, но Жоина Рида он понять никак не мог. Когда король приказал готовиться к пиру, он отметил особо, что лорда Сероводья можно и не дождаться. Брандон знал об этом не понаслышке. Новый мистер, белокурый Леобальд, отправлял ворона за вороном на перешеек, и каждый раз они возвращались без ответа. Тем удивительнее был момент, когда лорд Джоин и его сестра, в сопровождении стражей на невысоких лошадках, прибыли в замок прямо перед пиром. «Мне нужно поговорить с лордом Старком», — с полуулыбкой говорил ему Рид. «Это дело касается его брата, Браднана. Брандон сломленный уже год, как мертв, а король Роб, титул он выделил особо, сейчас на пиру». Король, Жоин на миг выглядел удивленным. «Нет-нет, королем он станет на юге, в Риверане. Как это мертв?» Девушка в изумлении ахнула, прикрыв рот ладонями. «Он не мог. Пустите нас к Брандону, сир Кассель. Нужно спешить». Это окончательно сбило Брандона с толку. Он отправил одного из стражников предупредить короля, а сам поспешил в крипту, убедиться, что его Имирек, именно таким он считал мальчика Калеку, за которым ухаживал даже после того, как душа покинула его тело, никуда не делся. Так и было. Вернувшись во двор, он с изумлением узнал, что король приказал отвезти ридов в комнаты и поставить там стражу, не давая им выходить. Он знает, что делает. Джон был искренне рад за брата. На стене ходили лишь слухи от добровольцев с юга, какими жестокими были островитяне в этот раз. У него шли мурашки по коже от перечислений лишь имен тех, кого они казнили, а первый разведчик ночного дозора видел вещи похуже, например, сражался с монстрами за стеной. Но мертвый одичалый не был беременной шлюхой с распоротым животом, которая еще луну назад была правительницей замка. То, что Роб смог одолеть этих монстров, разорить их собственные земли, вернуться домой с добычей без помощи других королевств, вернее, практически без помощи, затмевало даже подвиги их отца. Глядя на то, как знаменосцы чествуют брата, Джон мог только радоваться за него. И все же где-то в глубине души он сожалел, что хотя бы не стоит бок о бок с Робом, не носит волчью голову знака десницы. Был бы Блэквуд так близок к Робу, если бы он, Джон, был рядом с ним, какие подвиги бы они совершили вместе за эти годы? Сокрушили бы они Станниса, короля ночи, ублюдка из Дредфорта, пиратского монстра быстрее, может, он даже стал бы королем сам? Джон вздрогнул от этой мысли и постарался забыть ее тут же. «Правильно, выходит», — говорила леди Киэтилин, горько усмехнулся он про себя. Джон снова поднял кубок с вином и опустошил его. «Лучше не сожалеть об утраченном, Джон. В конце концов, за стеной сейчас тоже можно было сыскать славу, наверное». Оливер Фрей метался в сомнениях. С одной стороны, его племянник лорд принял верное решение, зная, от чего зависит мощь переправы, но с другой, даже в своей речи новокоронованный король Севера заявил, что не поведет армии в бой ради южан. Значило ли это, что он позволил бы любому врагу разорить Сигард, осадить близнецы, перекрыть королевский тракт? Из всей родни, многочисленных кузенов, племянников и внуков, оставшихся после древнего лорда Уолдера, его отца, лишь к нему да к Винделу нынешний лорд прислушивался. Вдвоем они с братом и были здесь, пока их лорд готовил окрестные земли к возможной войне. Если Талли не захочет расставаться с землями Фреев, то им придется добывать свою свободу кровью. И Оливер не знал, что лучше, северяне с их дурными богами, или слабовольный Талли, что даже не смог поднять знамена на войну с Грейджами. Как бы поступил отец, подумал Оливер. Ответ на этот вопрос он уже знал, но по всем семи королевствам ходила история того, как Аша Грейджой попыталась обмануть Робба Старка, и как он разорвал ее на части, привязав к мачтам двух кораблей. Оливер не хотел оказаться разорванным. В дозор он, впрочем, тоже не хотел. Время еще есть, успокоил он себя. Долина тоже наверняка будет нуждаться в ланниспортских украшениях и редвинском вине. Фри с переправы не останутся без гроша в кармане. Где-то далеко за стеной, в пещере под пологим холмом, Бриндин Риверс гулко рассмеялся. Подумать только, как наблюдатели поменяли ход игры. Теперь был шанс, что Семер отступит на дальний юг, а Богорощи вновь расцветут на берегах Трезубца, в отрогах горы по ту сторону Черноводной. «Недурно сыграно», — подумал он. Жаль, не все оказались в курсе. Мать говорила ему в детстве, что жители болот слабы умом, и вот он сам в этом убедился. Как можно было уйти в не те сны? Трехглазый ворон не знал. «И почему мы не можем сделать то же самое?» — тихо спросил у самого себя лорд Сандерленд, наблюдая за пиром северян. Каждый из сидящих рядом с ним лордов и рыцарей, молодой Джайлс Разби, Перестан Дондарион и Джон Хантер, понял его фразу по-своему. 16. Рикард Старк чувствовал себя очень старым. Он гордился собой, своей семьей, своими предками, но своим состоянием он не гордился. Удивительно, но 10 детей и внуков не спешили коршунами биться за трон и корону, пока он медленно отходил к праотцам. «Брандон», едва слышно прошептал он. «Зачем, сына ли звал он?» «Брата, другого сына», кто-то взял его за руку. «Пейте, дедушка», прошептал девичий голос. «Бранда, внучка, дочь Эдвила, на ком он ее женил? На Баратионе? Неужели он допустил ту же ошибку?» «Нет, это была не ошибка», напомнил он себе. «Не в этот раз». «Спасибо, милая», ответил он ей. 40 лет он был королем Севера. 8 зим Север пережил под его короной. Достойное правление для того, кто однажды подвел свою стаю. «Милая, мне нужно помолиться», — решился Рикард. Все реже ему удавалось дойти до обители старых богов самому. Сегодня был явно не такой день. Бранда куда-то вышла, и вот дюжие руки молодцев подхватили его, бережно поддерживая слабую старческую походку. «Лукас?» – спросил он у темноты, остановившись. Глаза подвели его уже давно, и с тех пор он перестал быть прежним, отдав всю власть Брану, старшему, но второму. «Нет, ваша милость, я Эддард, его внук», — услужливо подсказал голос помощника. «Ах, да, второй сын Беттани Рисвилл и Джейлса Блэквуда. Пожалуй, родословные домочадцев, все, что осталось в его памяти», — посетовал Рикард про себя. «Отец?» — удивленно спросил чей-то голос. «Эдвилл, или это Артас?» «Он попросил отвезти его в Багращу», — пояснил Эддард. Рикард тяжело опустился на специальную скамью, которую для него сделали еще несколько лет назад. «Пришло время рассчитаться», — подумал он, — «что Рикард сделал за свою вторую жизнь? Справился ли он? Спас ли он стаю? Бинджин, Эддард, Арья, Бран погибли не от мерзких недугов. Был ли он в этом виноват? Мог ли он спасти сыновей, выступив раньше за стену, или собрав знамена против ланнистеров на юг? Кто знает, должен ли был он поручиться за сестру, убившую с десяток рыцарей собственными руками, и разорившую два замка во имя пустых слов о справедливости и равенстве? Стоило ли ему с осторожностью использовать умения Брана? Кто знает, семь вестеросских королей появились благодаря нему. Стало ли легче жить северянам? Так точно, ни одного голодного года, с гордостью вспомнил он. Замки и крепости, корабли и флотилии, воины и армии. Все это север получил благодаря ему. Он победил за стеной, он победил на Черноводной, он победил в Близнецах, он победил при Дредфорте, он победил на островах, он победил в Харренхолле, он победил на Королевском тракте, а потом окончательно разбил короля Королевской гавани при Харренхолле. Наверное, он был хорошим королем, пожалуй, даже достойным книги и песни. Рикард потянулся вперед, к лику, вырезанному на сердце древетеми, кто был до людей. Да, определенно пора было заканчивать. Где-то вдали затрубил горн, который он ни с чем не мог перепутать. Принцы вернулись с охоты со своими волками. Да, пожалуй, я справился. Наблюдая за тем, как тело немощного старика, которому они подарили вторую жизнь, оседает на землю, он усмехнулся. Старые боги были не всесильны. Дав ему шанс, они устранились из его жизни, позволив себе лишь мягкие намеки. И к чему это привело? Глупец счел, что он принес благо своим людям. Время покажет его детям, насколько он ошибался. Он прикрыл свои глаза на мгновение, длившееся столетие в мире Рикарда Старка. Другие, кто наблюдал, смотрели за него. И вот, наследники Валерии уничтожают Эссос. Великий иной прошел перешеек. Огненный бог проиграл Льву Ночи. Да, Рикард Старк выиграл битву для первых людей, для его паствы. Выиграл битву, но не войну. А голодавшие, безземельные, потомки его народа не были способны выстоять против врага, а помощь с юга так и не пришла. Но все же, старые боги знали точно, что время было для них плоским кругом, которое бесконечно давало обороты. И этот оборот, в этот раз, был неплохим. Он справился со своей задачей, гулко произнес другой. Справится ли второй, а это мы посмотрим. Завершаю симуляцию, кивнул наблюдатель. С легким шелестом картинка пошла рябью, отправляя плоский круг времени на новый заход. Близнецы, свадьба Талли.